Она ж такая красивая женщина. Все врачи и сестры убегают в коридор посмотреть на нее, когда она приходит. Зачем нищему страннику такой пышный дворец? Но она же немыслимо красива. Деточки, милые, что из того, что башмаки красивые, если они жмут? И кроме того, мне уже за 50. 50? Подумаешь, такая мелочь. Да. Вы правы. Для настоящего мужчины норма не 50, а это... 150. Ох, какое сегодня солнце. Такого уже лет 100 не было, или даже 200. Вы хотели сказать что-то другое? Что? С чего вы взяли? А у вас все написано на лице. И кроме того, я научился вас понимать, сколько часов вы провели у моей постели. Так что у вас стряслось? Пришла проститься. Уезжаю. Когда? Куда? Домой. В Самарканд. Закончилась моя стажировка. Через полчаса придет. Институтский пикап отвезет на аэродром. А Мартин Николаевич сказал, что вас оставили при институте. А я отказалась. Решила ехать, уже оформилась. Только, пожалуйста, об этом никому ни слова. А особенно... ему. Это что ж, бегство? Да нет, все правильно. Подумайте хорошенько. Я только и делаю, что думаю об этом. Все не то, все не так, как я хочу. А дальше будет еще труднее. Я должна ехать, должна. Я хирург. И не приспособлена заниматься терапией. Ничего не попишешь. Издержки профессии. Все. А что это я все-то рассказываю, а? Как будто доктор. Не я, вы тоже мне. Доктор Айболит. А ну-ка. Марш в палату. Слушайте, у вас удивительное несовпадение содержания и формы. По внешности вы самая обыкновенная фея, а по характеру необыкновенная ведьма. Правильно. Ведьма, злая баба-яга, ну немедленно в палату. Послушайте, милая, ну-ка посмотрите, есть еще на земле моя тень? Ну, конечно, есть. Забавная штука. Раньше я не обращал на мои тени никакого внимания, а теперь полюбил ее. Грустно будет с ней расстаться. Ну, знаете, за приступ необоснованного пессимизма вас выпишут на 2 недели позже. Да нет, нет, ну что ж, вы меня неправильно поняли. Да я вас правильно поняла, да что же вы... Лина решительно берет его под руку и уводит. Появляется Садовников, с ним Полуянов. Вашу телеграмму из Мончегорска принесли в хирургическое общество за несколько минут до заседания. Стали соображать, кем вас заменить. В общем, торжественная церемония вручения золотого скальпеля была скомкана. Поверьте мне, это крайне неприятно. Я никогда не видел Сабурова в таком гневе. При ее амбиции, самолюбии. Как вы могли так опрометчиво поступить? Она никогда не простит вам этого. Вы хотите сказать, что я в институте уже не жилец? Я это предвидел и написал реляцию на высочайшее имя. Вот, передайте, пожалуйста. Прошу освободить меня от занимаемой должности садовник. Мартын Николаевич, а надо ли эдак сгоряча? Хотя, если смотреть правде в глаза, у вас, конечно, будут невыносимые условия для работы. Я очень огорчен. Очень. Добрый день. Полуянов любезно поклонился подошедшей Виктории и тут же исчез. Здравствуй, Мартын. Здравствуй, Виктория. Так куда же ты исчез 3-го дня? Улетал в Мончегорск. В Мончегорск? А, но приехал-то вчера. Ночевал в институте. Почему? Может, присядем? Ну, может быть, я была резка. Ну, поссорились. Чего же не бывает между мужем и женой? Бывает, Виктория. Но мы с тобой не поссорились. Нет. Мы с тобой как два бегуна. И разделяет нас меловая черта на гаревой дорожке. Бежим мы рядом, но к разным целям всю жизнь. Бог знает, что ты говоришь, Мартын. Бритвенный прибор взял, а не побрился. И синяки под глазами. Спал, небось, на диванчике в дежурке. Да, на диванчике. Ты извини меня, что я побеспокоила тебя тут, но мне нужно срочно посоветоваться. Понимаешь, у нас в торгпредстве в Дании неожиданно заболел сотрудник. Вот предлагают ехать мне на 2 года. Как ты думаешь, принять мне это предложение? Мне надо срочно дать ответ. Виктория, если тебе там будет лучше... Ну что ж. Раньше ты говорил, ни за что на свете. Так торопился сбежать из дома, что даже галстук позабыл. Вот, захватило. Неприлично профессору ходить без галстука. Дай, завяжу, как обычно. У тебя всегда криво получается. Не надо, Виктория. Не надо. Я потом сам завяжу. Не надо. Пришла я вчера после работы домой в пустую квартиру. И мне вдруг стало ясно, как-то беспощадно ясно. Тебя нет. И утром я уж не услышу, как ты чертыхаешься. Отчаявшись, что у тебя опять сбежал кофе. И я поняла, что среди всех моих важнейших дел самое важное — помнить, чтобы у тебя утром была чистая сорочка и хорошо завязан галстук. А если это уходит, жизнь как-то тускнеет. Одним словом, никуда я не могу уехать, не могу, и все тут. Ты не бойся. Мне от тебя ничего не надо, решительно ничего. Можешь идти. Одного ты не в силах отнять у меня. Право ждать. Ждать. Чего? Сама не знаю. Тебе тоже, Мартын, будет нелегко. 10 лет. Их нельзя просто так смахнуть, отодвинуть прочь. Мартын Николаевич, простите. Извините, я занят, извините. Нет, почему же? Ты свободен, Мартын. Совершенно свободен. Здравствуйте. У вас найдется минута времени. У меня? Тогда прошу, Мартын, оставь нас на 2 минуты. Виктория. Ну? Ну, иди же. Хорошо. Иди, прошу тебя. Присядьте, пожалуйста. Я хочу отдать вам это письмо. Оно имеет отношение к вам. Какая гадость. Тривиальная анонимка. Негодяи писать о вас так гадко. Ну, тут же ни слова правды, ни слова. Но вы не бойтесь. Я не собираюсь обращаться в общественные организации. Я презираю подметные письма. И потом, даже если бы это оказалось правдой, какое это может иметь значение? Для Мартына Николаевича это... Не может быть серьезно. Я-то знаю. Разве я похожа на женщину, которую бросают Вот то-то. До свидания. И Виктория ушла. Лина неподвижно сидит на садовой скамейке, думает. Возвращаются Корзухина и Полуянов. Андрей Федорович. Да? Андрей Федорович, вы не заметили, когда Сабурова пришла в институт? Ночью. Что вы говорите? О, случай был сложнейший. Консилиум пришел к выводу, на благополучный исход операции шансов не более 10%. 10%? Вот ужас! А ночью больному стало совсем плохо, и все-таки Анна Степановна решила сделать операцию. Я не понимаю, зачем ей это понадобилось? Я тоже не понимаю. Кто-кто, а Сабурова могла бы прожить, не подвергая себя такому риску. Анна Степановна. Андрей Федорович! Да? Андрей Федорович, вы мне передали заявление Садовникова. Почему он мне его сам не принес? Видите ли, Анна Степановна, я могу строить только предположения, основанные, впрочем, на фактах. Каких фактах? Как-то неудобно, все-таки коллега по работе. Да нет, говорите, пожалуйста. Ну, впрочем, из уважения к вам. Это заявление – одно из звеньев в логической цепи его поступков. Вспомните его мнимую болезнь на телевидении. Мнимую? Да, вот именно мнимую. Это знают все, кроме вас. Ведь он уверен, что его не избрали в академию, одним словом, что это было инспирировано вами. Чепуха. А его внезапный отъезд в Мончегорск? Еще одна акция саботажа? Это вы точно знаете? Абсолютно. Его отъезд был направлен на подрыв вашего престижа, а это недопустимо. Вас должны окружать верные и надежные люди. Ваш будущий заместитель должен быть глубоко предан вам. Предан без лести? Вот именно. Кстати, предан без лести – это девиз на гербе у Аракчеева, одного из самых лживых царедворцев. Черти что! Растерянно посмотрев вслед уходящей Сабуровой, Полуянов скрывается в глубине сада. Возвращается Садовников. Лина, на одну минуточку. Лина, а где... Ваша жена? Да, где Виктория? Ушла. Как это нескладно получилось, да? Нехорошо. Не спорю, очень плохо. Никогда в такое положение не попадала. Ну, у вас-то все хорошо. Я очень рад за вас. Вас оставляют в институте. Да, я везучая. Нет, Лина, это мне повезло. Вам? А почему? Да. Так, вы знаете, я вас никогда не видел в этом платье. Вам идет синий цвет. Лина, я вчера возвращался с аэродрома. Настроение скверное. И вдруг где-то глубоко я ощутил безотчетную радость. И я понял, что я увижу вас. Да. Лина, я вас не видел целых 3 дня. Что? Вам неприятно? Вы... Сердитесь? А за что? Это по-болгарски. Думаю, так делаю, так. Кто это гудит около самой клиники? Это наш пикап. Пора. Ай-яй-яй. А глупцы утверждают, что самое невыносимое – это зубная боль. Почему зубная боль? Верно. Зубная боль тут. Ни при чем. Это вам на память, калейдоскоп. Берите. Почему это так сразу, вдруг? А мне уже не помогает. Что? Слышите? Будто стеклышки звенят. Лина, скажите, что с вами происходит? Вы какая-то сегодня странная. А что случилось? Ах, ничего особенного. Просто день сегодня солнечный, красивый. Давайте его запомним. Постои минуточку. Вот так. О, Господи! Какой у меня на душе яролаж, какой-то грибной дождь, то солнышко, то дождик. Запомним этот день. Вот таким. Пока его не коснулась ложь, разочарование, предательство, человеческая злоба. Пусть он останется самым большим богатством. Таким я буду его помнить. Лина, постойте. Марта Николаевич? Да? И что это вы мне тут, какую-то бумажку накатали? Да, написал. О, и что, через скрипт об отречении? Да. Небось и место подыскали? В институте Склифосовского. Твердо решили? Анна Степановна, мне надоело организовывать свои успехи. Я хочу их зарабатывать. Так разве у нас в институте это невозможно? Да все же зависит от нас самих. Но вы же сами намекнули. Да мало что я намекнул. Важно, что я имел в виду. Ну, не желаете вашу волю. Я уж тут наложил резолюцию. С катертью дорога, Савурова. Нехти как парламентарно, зато абсолютно ясно. Спасибо на этом. Да-да, с катертью дорога. И катитесь на все четыре стороны, к черту, вместе с вашим заявлением. Извольте. Куда? Как вы только что сказали? Мало что я сказал. Важно, что я в это время думала. А думала я, что нельзя оставлять свою работу незавершенной. Что, разве ваш труд принадлежит только вам, а не всему институту, вашим коллегам? Ну, характер у меня не сахар, сама знаю. Но разве я не вложила в вас кусок своего сердца, кусок своего разума? Что вы думали, когда вы писали это заявление? Ну, где была ваша совесть, тот главный судья, единственный свидетель, о которых вы мне так красноречиво говорили? Мы не имеем права щадить себя. Вот таков закон нашей профессии. Не умирай, пока живешь, говорили галлы. Вы слушали спектакль Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького «Единственный свидетель». Автор пьесы – Ариадны Петр Тур. Действующие лица и исполнители. Сабурова Анна Степановна, академик, народная артистка Советского Союза Степанова. Садовников Мартын Николаевич, профессор, заслуженный артист РСФСР, Золотухин. Виктория Ивановна, его жена, народная артистка РСФСР, Калиновская. Рощин Александр Михайлович, поэт, народный артист РСФСР, Муравьев. Стелла, его жена, заслуженная артистка РСФСР, Кашукова. Калиненко Лина, врач, заслуженная артистка РСФСР, Мирошниченко. Борис Иванович, врач, артист Семенов. Кочергин Тимур Петрович, литератор, артист Беляков. Полуянов Андрей Федорович, врач, артист Ларионов. Корзухина, врач, заслуженная артистка РСФСР, Махова. Почтальон, артист Привальцев. Иностранные гости, артисты Буш и Чистяков. Постановка и режиссура народного артиста Советского Союза Станицына. Режиссер спектакля Шиловский. Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Молчанов. Режиссер радиокомпозиции Юрченко. С Спектакль записан на пленку в 1972 году с некоторыми сокращениями.